Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, в этот святой день крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, крестившегося от Иоанна в Иордане, именно это событие мы вспоминаем и сопереживаем в этот святый день, который называется крещением и Богоявлением Господне, потому что в этот день тому миру, тем людям, которые видели Христа, крестившегося от Иоанна в Иордане, Дух Святый в виде голубя сошел на Христа Спасителя, и глас был с небесе: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». И крещение Господь принимает ради того, чтобы вернуть первозданный образ, первозданную красоту Адаму, утраченную им в грехопадении. И в этот святой день, день крещения Господня, каждому из нас надо вспомнить о своем крещении, о том завете с Богом, в который мы вступали по вере или нашей личной, или веры наших крестных, веры Церкви Божией, ради которой, ради этой веры совершилось наше с вами крещение, то есть союз с Богом, то обещание, тот завет, который сначала должны выполнить мы, а обещались мы обещались мы перед Богом быть святыми, народом избранным, чадами Божьими. И если выполним свое обещание, свой завет, то выполнит свой завет по отношению к нам и сам Бог. Но Господь нам в Евангелии говорит: вы, род избранный, царственное священство, люди, призванные в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Вы, род избранный, люди, призванные на творение добрых дел. И Господь нам в Евангелии говорит: так и да просветится свет ваш пред человеки, якоды видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже есть на небесех. И об этой святыне, о святыне мыслей, слов, дел должен думать каждый из нас, чтобы через это те белые одежды святого крещения, в которых были одеяны все мы, как образ чистоты и святыни, чтобы, если вдруг по нашей немощи, по нашей удобопреклонности ко греху, каждый из нас, если даже и не сохранил эту одежду во всей чистоте и святыни, то Церковь к нам приходит на помощь. В таинстве крещения, в таинстве исповеди, в таинстве причащения святых Христовых и животворящих таинств, чтобы риза нашей души также сверкала, также сияла, также была чиста, как она была чиста наша душа в момент нашего с вами крещения, когда вольные и невольные грехи, личные и грех, поврежденность природы Адама была Христом Спасителем уврачевана внутри каждого из нас. И семя крещения, которое дано нам, оно должно возрастить в нас, с одной стороны, нашими покаянной жизнью, святыней, добрыми делами, а с другой стороны, благодатью и святыней Господней. И в этот святой день будем молиться Богу Вседержителю в Троице, славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, чтобы благодать Божия осеняла каждого из нас на пути нашей жизни ко спасению, к Царствию Божию, и благодать Церкви, которая через таинство, через святыню, через святую богоявленскую воду подается каждому из нас как мощное средство к тому, чтобы с покаянием, с верой в Бога мы приобщались той святыне, той благодати, той божественной энергии, которая дается каждому из нас именно в церкви. И за этот дар божественной любви, дар всепрощения, дар очищения, дар вечной жизни, Богу нашему да будет слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.